качестве понятых расписались поэт Всеволод Рождественский, критик Медведев, литератор Фроман. Ниже имеется подпись Эрлиха. Она, видимо, сделана им после предъявления доверенности. Листок бумаги, на котором было написано стихотворение «До свидания, друг мой, до свидания», считающееся предсмертным стихотворением Есенина, Эрлих утаил, Горбову не предъявил. Можно ли из указанного акта сделать заключение о самоубийстве поэта? Категорически нет. Документ составлен на крайне низком профессиональном уровне. Участковый надзиратель фактически не осмотрел место происшествия, не зафиксировал наличие крови на полу, письменном столе, стенах, не выяснил, чем была разрезана у трупа правая рука, откуда взята веревка для повешения, не описал состояние замков в двери, запоров на окнах, наличие ключа от замка двери, не отметил состояние вещей в номере, а они, судя по публикациям в газетах, находились в беспорядке. Одежды, она была в растрепанном виде, брюки расстегнуты и спущены, что хорошо видно на рисунке художника Сварога. Он не приобщил в качестве вещественных доказательств веревку, бритву, другие предметы. Приступая к осмотру, надзиратель обязан был пригласить понятых, которые обязаны были подтвердить правильность записей. Фамилии понятых вообще не записаны надзирателем в акте, следовательно, Горбов производил осмотр в одиночку, а потом дал подписать документ случайно подвернувшимся лицам. Акт не имеет отметок о времени его составления, о начале и окончании этого следственного действия. О необходимости тщательного осмотра места происшествия с обязательным участием судебно-медицинского эксперта говорили вся обстановка в номере Есенина и требования Уголовно-процессуального кодекса. Лицо поэта было изуродовано, обожжено, под левым глазом имелся синяк. Следовательно, эти повреждения были причинены до наступления смерти. На фотографиях отчетливо видно под правой бровью примерно с копеечную монету темное пятно, напоминающее проникающее ранение в мозг. Как относиться к акту Горбова? Можно ли признать его вообще как следственный документ? Дело в том, что Горбов обязан был составить не акт. Акты составляются на списание сгнившего товара. По уголовным делам расследуют и составляют протоколы в строго установленной форме. Загадка третья. Агент УГРО. Совсем не случайно современники были убеждены, что поэта убили. В гостиницу, как мне удалось установить, выезжал агент уголовного розыска первой бригады Иванов. Сотрудники этой бригады занимались только расследованием убийств. Однако, чем занимался на месте происшествия Иванов, неизвестно.